Глава 13. Поиск панацеи. После разгрома здания местной госбезопасности и убийства его главы, я снова залег на дно. Пока суд да дело, желательно успеть вывести из-под удара свою здешнюю лабораторию. В ней могли остаться кое-какие следы яда, да и вообще меня там видели. Нужно распустить на время персонал, а заодно отправить свадебное путешествие Фараха и его жену. Ну или не в свадебное. О том, что к Фараху действительно могут возникнуть вопросы, я как-то сразу не подумал. Мало того, что он являлся зятем Меридены Густи, да еще и аптекой заведует. В России вот всегда все подозрения в первую очередь ложатся на близких и родственников. Почему тут никто не заинтересовался зятем главы государства, не совсем понятно. Может, потому что ему незачем было травить своего тестя? Причем рассчитывать только на это будет в корне неправильно. Хорошо все-таки, что я уничтожил местную тайную полицию, хоть и не всю. Время разобраться с Фарахом еще есть. С другой стороны, если он внезапно уедет, то на него точно пойдет подозрение. Но если его оставить здесь, то в случае ареста он однозначно расколется и всех сдаст. Поломается для начала, конечно, помня о клятве на крови, но пытки не таким языки развязывали. На всех мне наплевать, а вот о себе любимом хотелось бы позаботиться. Однако, батенька, дилемма. Жена у него и так в шоке, да и Фарах наверняка уже догадался, кто именно отравил его тестя. И предсказать его реакцию очень сложно. С одной стороны, объятая горем беременная жена, а с другой я и принесенная им клятва. Но при этом он слишком много знает, и это стало откровенно мешать. Я задумался, прикидывая все варианты, а также вычисляя вероятность того или иного исхода. Тут еще и без моих вариантов порой случаются всякие эксцессы, вроде массового штурма столицы, непредвиденными силами. Что интересно, Фарах мне ни разу не позвонил и за помощью не обратился. Может быть, не застал? Но кто хочет, тот и всегда найдет, да? Тем более им отлично известно, где меня искать. Давал я ему и номерок свой, и адресок, куда письмо кинуть. Да и про общество ветеранов он тоже слышал. Что ж, решил я, пусть тогда будет так. Я найду его, переговорю и представлю с ним соглядатаев, которые станут его пасти и вести. Телефонная связь в Адис-Абебе больше не работала, потому как на станции всех разогнали. А кого не разогнали, те сами сбежали. Поэтому сейчас Фарах дозвониться мне не сможет. Раньше вот смог бы, а с сегодняшнего дня, увы, уже нет. В общем, проблему нужно решать, и решать как можно быстрее. На следующий день с самого утра я поехал в его, свою лабораторию. «Мамба!» — увидев меня, сильно удивился Фарах. Хотя чему тут было удивляться, непонятно. «Как дела? Как лаборатория? Как аптека?» — застрелил я его тремя вопросами. «Какие сейчас дела? Аптеку я закрыл и все из нее домой вывез. Людей распустил, надеюсь, временно. Да и лабораторию вот, Фарах грустно, развел руками вокруг, собираюсь законсервировать. На улицах стреляют, людей убивают, мне страшно, мамба, и за себя, и свою семью. Что делать?» «Ничего не делать», — я огляделся, заметив частично упакованные в ящики и коробки оборудования. «Ты все правильно сделал. Нужно все сворачивать и тихо сидеть дома. Вода и еда у тебя есть в запасах?» «Да, во дворе дома колодец и консервы всяких я накупил». «Молодец, тогда прячься там и жди». Фарах кивнул и с большим трудом, внутренне явно волнуясь, все-таки выдал из себя вопрос, который, судя по всему, мучил его уже довольно долго. «Мамба, а это ты убил моего тестя?» Я решил соврать. «Нет, разве я смог бы до него добраться?» «Ты все можешь», — подозрительно уставился на меня Фарах. «Не все», — качнул я головой, вспомнив, что так и не убедил Любу стать моей женой. «Но не ты ли меня предупреждал, будто твой тесть хочет меня убить?» «Я», — согласился Фарах. «Но я надеялся, что ты просто сбежишь и благодаря этому останешься жив, а он будет дальше править». «Необоснованные надежды», — заметил я. Теперь, как ты сам видишь, ситуация резко изменилась. В который раз уже город берут, во второй? Это мой ответ на твой вопрос. В Эфиопии оказалось достаточно людей, которые по-настоящему ненавидели твоего тестя. Я слышал, он стоял во главе военного заговора. Однако это не помешало ему продать своих соратников Менгисту. Возможно, не его вина, что Мариаму убили, просто пуля нашла предателя. Пребывая в полной прострации, отреагировал Фарах. Я об этом как-то не подумал. Теперь вот вижу. Ты, как я тебе уже говорил, правильно поступил, когда распустил людей и все закрыл, вернулся я к более насущным проблемам. Сейчас сиди дома и не высовывайся. Уехать из столицы пока все равно невозможно. Вокруг города сплошное кольцо и, возможно, не одно, поэтому не рыпайся. К тому же тебя самого могут заподозрить в отравлении Негуси. Никто такое подумать не мог, испуганно отпрянул от меня Фарах. Ну, мало ли, хмыкнул я и подмигнул. Может быть, ты хотел богатое наследство. Ты же сам знаешь, у меня теперь есть свои деньги, а генерал не сильно-то и богат был. Я-то знаю. Но люди вряд ли станут проверять, истинно это или нет. Им порой достаточно обычного слуха, что ты убил из корысти. А дальше от тебя ничего не зависит. Поверь мне, я хорошо знаю людей. У тебя есть оружие? Только пистолет. Ладно. Тебе хоть пулемет давай, все равно бестолку. Я пришлю пару человек для охраны. Если что, они тебе помогут, пообещал я, подумав. Ну и меня предупредят заодно. Спасибо, Мамба. Не за что, Фарах, не за что, похлопал я его по плечу и ушел. Как говорится, Мавр сделал свое дело, Мавр может идти дальше, делать другие дела. Беседуя с Фарахом, я так и не пришел ни к какому решению. Слишком все неоднозначно было. Да. Сейчас Фарах мне больше мешал, чем помогал, но и рубить с плеча я пока не собирался. Впрочем, как вскоре выяснилось, о судьбе моей лаборатории задумался не я один, имелись и другие заинтересованные лица. Мистер Джеймс, один из двух джентльменов, что однажды приятно проводили время в Каире, был крайне раздосадован ходом своего дела. Он приехал в Эфиопию с определенной миссией, но она полностью провалилась. Вследствие этого от хорошего расположения духа у вышеозначенного мистера не осталось и следа. Не успел Джеймс добраться до Адис-Абебы, как там началась целая череда переворотов. Надо было сразу ехать в столицу, досадовал он на себя, а не надеяться на всяких там. Пришлось признать, ему помешали обстоятельства, а ведь он так тщательно воплощал в жизнь задуманное, определяя путь, по которому доставили весьма интересные вещи. В связи с этим он вспомнил давний разговор. «Джеймс, я вызвал вас для поручения крайне важного задания. Вы на хорошем счету и всегда отлично выполняете все поставленные перед вами задачи. Даже выходите победителем из самых порой весьма щекотливых ситуаций. Сейчас задание очень ответственное и в то же время несложное. Надо найти одну интересную лабораторию. Вот папка. В ней представлена вся интересующая вас информация. Разберитесь, запомните, выпишите и найдите что-нибудь подобное. Мы должны знать об этой лаборатории все. Вы уяснили, что нужно сделать? Я разберусь. Раз вы говорите ничего сложного, то какие проблемы? Дело в том, что на первый взгляд поиск этой лаборатории займет немного времени. Но у меня уже нюх на подобные миссии. И, как правило, когда начинаешь заниматься реальными поисками, задача перестает быть простой, обрастая непредвиденными обстоятельствами. Поэтому в случае затруднений немедленно телеграфируйте или сообщайте всю информацию любым другим доступным способом. Результат для нас очень важен. Я исполню свой долг, мастер. Ну и отлично, Джеймс, работа ждет. Джеймс оторвался от этих воспоминаний, переключаясь на насущные дела. Суть порученного ему дела состояла в том, что в Катаре наладили выпуск очень сильных лекарств. И как оказалось впоследствии, они или ингредиенты к ним доставлялись конкретно из Эфиопии. Это, конечно же, было очень странно. Насколько всем всегда было известно, ничего в Африке отродясь не производили, ни лекарств, ни эликсиров. А если производили, то занимались подобным белые, а не черные. Здесь же речь шла вроде бы о неграх. Или они выступали только в роли посредников? Но почему тогда ни одна известная фирма ни в ЮАР, ни во всей остальной Африке не созналась в сотрудничестве с Катаром? В научном мире царит полнейшее недоумение. Созданные по неизвестной рецептуре эти средства оказывают поистине ошеломляющий эффект. При этом ни в одном научном журнале ничего нет, никаких открытий, откровений, статей. С 19 века в Англии существует специальная служба, основное назначение которой состоит в отслеживании всех статей в научных журналах, повествующих обо всех маломальских открытиях, наработках или разработках. Потом зачастую задним числом эти чужие изобретения присваиваются и патентуются. Немасштабные, над которыми длительное время бьются огромные коллективы специалистов, нет. Именно небольшие или узконаправленные. Это позволяет потом хорошо сэкономить на исследованиях и быстро внедрять полученный ноу-хау в жизнь, намного раньше, чем в других странах. Но сколько бы Джеймс ни искал, он не смог найти никакой информации о выпускаемых в Катаре лекарствах. Выводы напрашивались самые прямые. Узнали об этих препаратах слишком поздно, когда они уже появились и успешно распространились среди узкого круга лиц. Но как поздно? Массовыми лекарства еще не стали, их поток можно еще успеть перехватить и взять над ним контроль. Монополисты они и в Африке монополисты. Жаль, в Катаре ему удалось узнать очень мало. Никто из сотрудников предприятия не стремился поделиться с ним информацией ни добровольно, ни за немалые деньги. С чем была связана такая несвойственная обычной фабрике секретность, Джеймс не знал, но все было наглухо закрыто. Впрочем, он работал не один, и утечка информации в Катаре все же произошла. В приватной беседе его агенты рассказали о чудодейственных свойствах некоторых лекарств, что привозил им некий эфиоп. И это единственная достоверная информация, которая оказалась в его распоряжении. Все документы по контракту оказались строго засекречены, а о рецептуре лекарственных средств знали считанные единицы. Хотя нет, ему сообщили имя этого негра Аль-Шафи, весьма говорящее прозвище, а также то, что самые сильные лекарства фабрика в Катаре не производила. Выпускаемые там препараты являлись продуктом вторичной переработки. Все исходное сырье производилось в Эфиопии, где находилась основная лаборатория и одна единственная фабрика. Фамилию владельца лаборатории и фабрики узнать ему, к сожалению, так и не удалось. Зато было имя Фарах. Он то ли араб, то ли сомалиец, то ли эритреец. Точной информации на этот счет не имелось, а Фарахов в Африке как? Лаборатория вроде бы находилась в Адис-Абебе, а вот где расположена фабрика, никто так толком и не сказал. Предположительно, где-то в глубине Африки. Чему он, Джеймс, совсем не удивился. Тот, кто составил такую схему, дураком явно не был. Даже лаборатория находилась в Освебичен Трек, то есть вдали от избитых дорог. Что уж говорить о фабрике. Разумеется, ее построили там, куда белому человеку добраться очень трудно, а выжить почти невозможно. Единственная возможность узнать — это найти тех людей, что ее строили. Отправив соответствующие запросы в разные страны, Джеймс терпеливо ждал результаты, но на многое не рассчитывал. Скорее всего, ничего конкретного эти запросы не дадут. Расскажут, что строили в какой-то местности, о которой не имеют ни малейшего понятия, а если и имеют, то добраться туда очень нелегко, если вообще это будет иметь хоть какой-то смысл. Африка всегда была загадкой. И разум белых буквально закипал, пытаясь понять местное население. А порой эта африканская пресловутая загадочность граничила с откровенным издевательством. Вот как сейчас. Перечеркивая все его изыскания, в столице Эфиопии шли непрерывные бои. Найти кого-то в этом хаосе просто невозможно, да и небезопасно. Поэтому Джеймс позвонил в Катар, где ему ответили, что последняя партия лекарств, в том числе и пара искомых флаконов, пришла месяц назад. Деньги за них перевели и больше пока ничего не получали, так как все связи с поставщиком оборвались. Но тут как раз все понятно, все дороги перекрыты, свободной торговли невозможно, а у него личный приказ от мастера, от чего имени действует тот, ему и вовсе знать не положено, можно лишь догадываться. Достаточно того, что лекарства оказались очень востребованы, и одно из них даже будто бы справлялось с лечением иммунодефицита. Джеймс и сам бы от такого не отказался, да и все его коллеги тоже. Препарат уже опробировали и нашли превосходным. Да, возможно, этому снадобью необходима небольшая доработка. Но пока ученые тщетно бились, пытаясь хотя бы расшифровать его формулу. Безрезультатно. Только и выяснили, что при изготовлении средства задействованы редкие природные составляющие. Но никакие именно, нигде их найти пока никому не известно, а синтезировать все невозможно. Малейшее отклонение, и лекарство приобретает совершенно другие свойства, а порой и вовсе перестает быть средством исцеления. Что ж, он пока побудет в портовом городе на побережье Эритреи и подождет развития событий. Сюда война пока не докатилась, и остается надеяться, так и не доберется. А у него будет время, чтобы доложить обо всем лично, если в этом появится необходимость вернуться обратно. Джеймс даже отправил несколько зашифрованных телеграмм, ненавязчиво прося помощи. Ответ оказался таким, как он и ожидал. «Ждите на месте». Прочитав телеграмму, Джеймс усмехнулся. Столь короткая фраза может означать все, что угодно. от привлечения дополнительных сил для поиска или, наоборот, пробьют полученные сведения по другим каналам и решат пока отложить это дело в долгий ящик. Да он и сам уже готов признать дальнейшие поиски бесперспективными, по крайней мере, пока. Когда закончится гражданская война, упрочится власть, тогда можно искать дальше. Рене Сотье, руководитель подразделения французской фармацевтической компании Sanofi, входящей в компанию Total, внимательно слушал доклад одного из своих подчиненных. В мире фармации все не так просто, как кажется со стороны. Здесь, как и везде, в мире бизнеса царит жесткая конкуренция. Постоянно появляются новые препараты у конкурентов, устаревают антибиотики, переходя в средства предыдущего поколения, дешевеют старые и проверенные, но уже не столь эффективные лекарства. И фармацевты не спят ночами, пребывая в нескончаемом поиске необходимого сырья, желательно подешевле, решая вещественные проблемы и вопросы. Правда, и прибыль в этом виде бизнеса может достигать сотен, а порой и тысяч процентов. Естественно, при правильной организации дела. Дельцы от фармацевтики готовы на все, лишь бы заполучить новые лекарства. Все желают стать эксклюзивным изготовителем, ведь лекарства приносят просто баснословные прибыли. Человек всегда будет есть, спать и размножаться. Но иногда еще работать, и большинство из этих действий, за исключением разве что сна, рано или поздно приведут к каким-либо заболеваниям. Так что человек, если он не просто хомо, но еще и сапиенс, все-таки склонен заботиться о своем здоровье. И, конечно же, с возрастом все болячки лишь усугубляются, и забота о здоровье окончательно выходит на первый план. Рене Сотье уже добился всего, чего хотел в жизни, и даже того, о чем никогда не мечтал. Вроде бы пришло время спокойно пожить для себя, а тут бах, и ревматизм, и давление, и почки барахлят, и печень пошаливает, да и в работе сердца перебои случаются. Как говорят, вначале человек жертвует своим здоровьем, чтобы заработать денег, а потом тратит деньги, чтобы вернуть здоровье. Поэтому, что бы ни случилось, фармацевтические компании всегда будут в прибыли, люди отдадут последнее, лишь бы подольше жить. «Пьер, ты вырвал меня из отпуска, отказавшись сообщать новости по телефону. Надеюсь, они стоят того?» — спросил Рене Сотье у своего помощника. «Да, месье, информация очень важная». «Слушаю, Пьер. Поступили сведения о выходе на рынок неизвестной доселе фирмы из Катара. Предлагают разные эликсиры, мази, настойки на растительной основе и змеином яде, стимуляторы нервной системы и даже афродизиаки». Тут помощник несколько смутился и даже покраснел. Весьма сильные, судя по отзывам, счастливых потребителей, и среди них есть даже женские. Но, предположим, шпанскую мушку начали использовать еще в 4 веке до нашей эры, невозмутимо проинформировал помощника Рене. Так что это очередная пустышка, просто сорвут сейчас куш и скоро исчезнут вместе с своими лекарствами. Как, кстати, называется эта фирма? Называется Натабиб, врач. Их лекарства действительно оказались довольно эффективными. Наверное, так же эффективно, как гомеопатия. Директор Рене Сотье бросил на помощника ироничный взгляд и от всей души рассмеялся. Пьер Пуассон тоже двусмысленно ухмыльнулся, но при этом он отнюдь не разделял настроение своего шефа, зная истинные результаты. Потому, выдержал паузу, ответил. «Мы купили несколько препаратов и исследовали их, а не существенно лучших синтетических аналогов». «Так», — потянул Сотье, — «значит, у них есть какие-то секреты, или они используют прорывные технологии?» Мы начали разбираться и дознались, что какое-то время назад некто искал выход на европейский рынок и возможность сотрудничества. Однако, кто это был, тогда подлинно и не выяснили. Единственное, что известно, предлагала лекарство негритянка, учившаяся во Франции. В общем, так и не добившись результата, она уехала обратно. Кажется, она родом из Джибути. Это все? Пока все. «Свяжитесь с фирмой в Катаре, предложите свое сотрудничество в исследованиях и обговорите все остальные условия. Нам нужен результат». «Мы уже связались». «О, вот за что я тебя ценю, Пьер. Ты сначала все сделаешь, что в твоих силах, а потом идешь на доклад. И что они сказали?» «Они вежливо отказались, оставив возможность дальнейшего сотрудничества в качестве поставщика своей продукции». «Ожидаемо. Может, у них уже есть с кем-то контракт?» «Не думаю. Они пока просто набивают себе цену. К тому же у них нет проблем с деньгами, и почти все лекарства они продают у себя же, то есть в Катаре. Сюда попадают только жалкие крохи их продукции». «Интересно», — задумчиво проговорил босс. «Я переговорю с руководством. Надо бы получше выяснить, что там за фирма. Но ты все равно ищи потихоньку выходы на них. Не всегда стоит ломиться в закрытую дверь, иногда необходимо оглядеться и поискать другую. Может, так мы все узнаем? Рано или поздно катерцы захотят расширяться, а мы будем готовы к сотрудничеству и бумаги подготовим. Конечно, если эти лекарства того стоят. Я не уверен полностью, месье, но препараты катерцев очень интересны, и эффект у них весьма сильный. Ясно. Хорошо. Работай в этом направлении. Я тоже возьму твои сведения себе на заметку и поговорю на эту тему с руководством. У них есть выходы на руководство нашей военной базы в Джибути, пусть наведут у себя справки. Если что узнаю, я доведу тебе информацию, Пьер. Глава МИДа Великобритании, глава Secret Intelligence Service, беседовали перед тем, как войти на общее совещание, посвященное международным вопросам. Они обменялись приветствиями и любезностями и, поболтав на ничего не значащие темы, наконец перешли к насущным проблемам. И первой из них на сегодняшний день числилась Эфиопия. «Что там происходит в Эфиопии, Ричард? Доходит самая противоречивая информация. Я прямо удивлен». «Дьюк, я не меньше тебя удивлен происходящим, это несмотря на все прикладываемые нами усилия». «Не говори загадками, Ричард. Как так получилось, что в такое короткое время, что они убили аж двух диктаторов подряд?» «Разбираемся», — буркнул его визави. «Версии разные, но по некоторым данным убийцы из местных. Хотя я вполне допускаю, что кто-то ведет грязную игру. В любом случае ничего уже не изменить, и в стране началась гражданская война». «Но ничего удивительного в этом нет. Она сейчас идет и в Эритрее, и в Сомали, и в Джибути. О других странах Африки я вообще молчу, там вечный бардак. Причем в мутной-то воде и рыбку ловить проще. У нас ведь есть еще кандидаты в тираны». «Да, есть варианты». «Прекрасно. Я даже догадываюсь, кто», — самодовольно высказался Дьюк. «Не знаете», — вежливо улыбнулся ему Ричард, — «вам известен тот, на кого мы поставили сейчас». Не сомневался. «А вы уверены, что мы удержим контроль над Эфиопией?» «А что вы думаете, сэр?» «То же, что и вы. Англия всегда побеждает, даже если проигрывает. Не сможем удержать, займемся прочими, будем работать через посредников или третьих лиц других государств. Тот, кто знает прикуп, всегда выигрывает». «Англия не проигрывает никогда», — вторил ему Ричард. «Она только временно уступает, чтобы собраться с силами и вернуться». «Согласен. Да хранит Господь Англию и ее королевское величество. Да, а не пора ли нам уже на совещание?» «Пора. Осталось всего 5 минут». «Как раз 2 минуты дойти, 1 зайти, и без 2 минут 5 мы уже на своих местах». «Точность, вежливость джентльменов. Не так ли, сэр Ричард?» «Да, сэр. Идемте». «Пойдемте», — кивнул глава МИДа.